7.2. Периферические сосуды. При нарушении периферического кровоснабжения всегда наблюдаются миогипертонус и рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани, пораженной конечности в соответствующих сегментарных зонах и по обе стороны от позвоночника на уровне соответствующих сегментов. Рефлекторно-сегментарный массаж ликвидирует спазм сосудов, но не ликвидирует тромбы. В основном массаж показан при болезни рейно и облитирующим эндотелите, но его можно применять и при варикозном расширении вен, конечностей и даже тромбов Лебеди. Обычно после 4-6 процедур у пациента наблюдается улучшение состояния, кожа пораженной конечности розовеет, появляется ощущение тепла, уменьшается и прекращается перемежающаяся хромота, значительно улучшается коллатеральное кровообращение, в результате улучшаются трофика, обмен и регенерация тканей, предотвращается возможность образования гангрены, улучшается тонус венозных стенок, вследствие чего уменьшаются застой и отеки. 7.2.1. Сосуды верхних конечностей. Рефлекторные изменения. В коже задняя поверхность шеи C5-D1, область плеча C5-C7, передняя поверхность грудной клетки D1-D2, область локтевого сгиба C3-C6, область лучезапястного сустава C5-C6 и C8, в подкожной соединительной ткани слева и справа от позвоночника C3 и D10, от позвоночника по надплечью с захватом руки до лучезапястного сустава C7-C8, передняя поверхность грудной клетки D1-D2, реберные дуги D3-D7, область локтевого сгиба C5-C8 и D1. В мышцах мышцы затылка и шеи C3-C8, трапециевидная мышца C6, дельтовидная мышца C6, плечелучевая мышца C6, ромбовидная мышца D2-D5, подосная мышца C7-D1, лучевой сгибатель кисти D1, локтевой сгибатель кисти C8, в надкоснице область ости лопатки, бугров плечевой кости и клювовидного отростка локтевой кости. 7.2.2. Сосуды нижних конечностей, рефлекторные изменения в коже область поясницы L1, L3, внутренняя поверхность бедра и коленного сустава L3, ниже подколенные ямки S1, S2, в подкожной соединительной ткани, область крестца и ягодичных мышц L1, L3, по ходу широкой фасции бедра L4, L5, область седалищного бугра S1, S3, область подколенной ямки S1, S2, передняя поверхность бедра L3, область коленного сустава и голени L4, L5. В мышцах крестцово-остистая мышца L3, L4, большая ягодичная мышца L3, внутренняя головка четырехглавой мышцы бедра L2, L3, наружная головка четырехглавой мышцы бедра L4, L5, в надкоснице область крестца и подвздошной кости. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль соответствующего отдела позвоночника. Второе. Массаж сегментарных зон на бедре или плече. Третье. Массаж голени или предплечья. На конечностях применяют в основном поглаживание.